Он не только соединял в своем лице неограниченного монарха с главнокомандующим, но и царствовал над богатейшими странами мира. Цезарь сначала долго воевал в качестве полководца, которому управляющий государством Сенат предоставил завоевывать новую провинцию, а в последние годы жизни вел упорную и долгую войну, гоняя за войсками враждебной партии. Никогда не воевал он, пользуясь всеми силами римской державы и в качестве ее полновластного правителя. Ганнибал был полководцем, зависевшим от скупого и интригующего сената купеческой республики. Тюрен и Конде зависели от капризов французского двора. Суворов зависел сначала не от симпатизировавшей ему Екатерины, потом от полусумасшедшего Павла, а от австрийского Гофкригсрата. Густав Адольф Шведский, Карл XII Шведский, Фридрих II Прусский были, правда, неограниченными монархами, но очень уж скудными были людские резервы и материальные средства небольших бедных стран, которыми они владели. Что касается Наполеона, то лишь его первые подвиги и завоевания — Тулон, Италия, Египет, сирийский поход — совершились, когда он имел над собой правительство, которому он, впрочем, и тогда уже не повиновался, а с 1799 года он сам был неограниченным властелином Франции и всех стран, прямо или косвенно ей подчиненных. И среди этих стран были также и такие, которые в экономическом отношении считались передовыми на континенте: сама Франция, Голландия, Прирейнская Германия. Неограниченным властителем после 18-го Брюмера Наполеон был целых 15 лет, а, например, Юлий Цезарь после перехода через Рубикон всего около 5 лет, из которых первые 2 целиком были заняты междоусобной борьбой, дробившей силы государства. И материальных сил, и средств, и времени, и возможностей Наполеону было отпущено для игры его военного гения больше, чем кому бы то ни было из его предшественников по военному искусству. Но бесспорно и самый гений его оказался более могучим, чем у кого бы то ни было из них. Наполеон со своей оригинальной манерой выражаться уподоблял комплекс качеств хорошего полководца квадрату, где основание и высота всегда равны. Под основанием он тут понимает характер, смелость, мужество, решимость, а под высотой — ум, интеллектуальные качества. Если характер сильнее ума, то полководец увлечется и пойдет дальше, чем нужно. Если ум сильнее характера, то у него, напротив, недостанет мужества осуществить свой план. Полное единоначалие он считал абсолютно необходимым в армии, если эта армия уж наперед не решила терпеть поражение. Один плохой главнокомандующий лучше, чем 2 хороших. И сам он, если не считать осады и взятия Тулона в 1793 году, никогда, ни в одной из своих войн не имел ни равноправного товарища, ни подавно старшего над собой. Коснемся лишь очень немногих частностей. Наполеон не спроверг то преклонение перед штыковым боем, которое после Суворова сделалось таким общепринятым, хотя сам Суворов вовсе не отрицал значение артиллерии. «Теперь сражения решаются огнем, а не рукопашной схваткой», — категорически заявил император в своем сочинении о полевых укреплениях. Продолжая применять тактику армии французской революции, в первых своих войнах он бросал вперед подвижные линии стрелков, которые при поддержке артиллерии подготовляли основной удар, расчищали путь штурмующим колоннам. Он зорко следил сам и строго внушал своим маршалам и вице-королю Италии Евгению Богарне, что недостаточно просто обучить солдата стрельбе. Нужно добиться, чтобы он стрелял с предельной меткостью. Но, с другой стороны, никогда не следует, по мнению Наполеона, слишком долго оставлять армейских пехотных стрелков без артподдержки. Если против них действует неприятельская артиллерия, то они легко могут в конце концов пасть духом и подвергнуться разгрому. А подтягивая артиллерию, он рекомендовал делать это, возможно, энергичнее, потому что только массовые действия артиллерийского огня может иметь сколько-нибудь серьезное значение. В наполеоновских битвах артиллерия играет громадную, а иногда и просто решающую роль. Известно, например, дело под Фридландом, где 40 крупных орудий Сена-Мормона, поддержавших корпус Виктора, внесли еще в начале боя страшнейшие смятения в русские ряды,